Super Disco 80 21. Я ошибалась самую малость, я заблудилась, я потерялась. Трудно порою быть не собою. Мои глаза две темные бездны, и в них любовь искать бесполезно. Но ради Бога сердце не трогай. Я ни о чем не жалею. Я умирала от страсти. Я становилась сильнее. Нашел вечного счастья. Я открывалась кому-то и оставалась твоею. Но даже в эту минуту я ни о чем не жалею. Пойдет осенний дождь. тебе, тебе, тебе. Тучит полная луна и дрожит под ливнем. хочу скорей погреться. В парке посидим на лавочке, клёво будем мы смотреться. Ты цветочек мой, ты бабочка, прилетай скорей погреться. Дай же мне скорей на лавочке щёчку носом потереться. А кругом уже листопад, отвечать могу не в попад. Охватили разум мечты, героиня их это ты. Ты лети ко мне, как бабочка, к мотыльку скорей погреться. В парке посидим на лавочке, клёво будем мы смотреться. Ты цветочек мой, ты бабочка, прилетай скорей погреться. Дай же мне скорей на лавочке щёчку носом потереться. Влюбляться скорей, верю, что ты будешь моей. Ты лети ко мне, как бабочка, к мотыльку скорей погреться. В парке посидим на лавочке, клёво будем мы смотреться. Ты цветочек мой, ты бабочка, прилетай скорей погреться. Дай же мне скорей на лавочке щёчку носом потереться. Ты лети ко мне, как бабочка, к мотыльку скорей погреться. В парке посидим на лавочке, клёво будем мы смотреться. Ты цветочек мой, ты бабочка, прилетай скорей погреться. Дай же мне скорей на лавочке щёчку носом потереться. Говори, будь со мной, даже если мир перевернётся, навсегда погаснет в небе солнце, и мы больше не увидим свет. Будь со мной, на земле, на небе, будь повсюду, даже если тишины, наши губы, наши руки и сердца распахнутся в объятиях любви, и услышишь ты, как будто вдалеке, все слова, что я хочу сказать. счастье билет. Двери в сказку открыли, как птица на свет. За тобою лечу, ветра не беда, ветра не беда. Быть с тобою хочу сейчас и всегда. Пустота бесконечная без тебя, темнота так окутала мне глаза. Только фото тобою отмечены, до тебя не дойдут мои встречные. И мне больно молчать и никому не сказать, что по тебе я схожу и лишь тобою живу. Как же так люди молчат, как же так можно любить, и как с кем-то тебя делить. Скажи, зачем мне эти ночи, когда я жду, а ты не хочешь? Скажи, зачем, ты просто дай ответ, любишь или нет? Скажи, зачем мне эти ночи, когда я жду, а ты не хочешь? Скажи, зачем, ты просто дай ответ, любишь или нет?

дыханием разгорается свеча. Thank you. Просто любит засыпать и танцевать одна. И закрыть.